Глава 70. Персонала среди штабелей не наблюдалось. Лишь время от времени пролетали погрузчики и своей коленчатой хваталкой выдергивали очередной груз, уносясь с ним в неизвестном для гостей направлении. Однако вскоре другой погрузчик притаскивал новую связку и вставлял на пустое место. «А что они делают? Ведь вы сейчас не ведете бой. Куда они все это таскают?» – спросил Янгверт. «Мы не ведем бой, но мы все время готовы к бою, поэтому все боеприпасы, у которых истекает срок годности, отправляются на экспертизу. Их вывозят на лабораторный стол, где она и проводится. Если компоненты в порядке, срок годности продлевают». «А если не в порядке?» «Тогда их перезаряжают. Но это касается снарядов с сердечниками, а стартовые составы восстановить мы не можем. Их просто сжигают в энергетической установке с пользой для корабля». Группа миновала складскую часть арсенала и вышла в просторное помещение, где пахло окалиной, нагретым камнем и каким-то щекочущими нос присадками. Вдоль длинной стены стояли пышущие жаром индукционные печи, жерла которых были прикрыты затемненными стеклами. Однако жар проникал даже через них. Вдоль печей на расстоянии метров 4 располагался длинный стол, который назывался монтажным. На нем во время боя по показаниям тестовых залпов собирались сердечники для снарядов. Сейчас в цеху было тихо, только несколько смотрителей в специальных комбинезонах из теплоотражающего материала иногда заглядывали в печи и делали в своих планшетах какие-то пометки. «Что они там пекут?» – неожиданно спросил Пенс. «Сейчас там делают заготовки для стандартных сердечников». «А что такое стандартные сердечники?» – спросил Лиам, чтобы не дать Пенсу разговориться. Никто не знал, чего он может наговорить. «Это сердечники, которые потом во время реального боя потребуют минимальной доработки до специального уровня». «Толково придумано!» – похвалил Пенс, и Брейн с Лиамом переглянулись. «А вот еще одна основа основ», – продолжил лекцию лейтенант, проходя дальше и указывая на стену, противоположную от печей, до самого потолка, заставленную застекленными полочками, за которыми находились рулоны разноцветной фольги, а также разноцветные жидкие присадки в высоких колбах и ретортах. «И что там в этих флаконах?» – спросил Таурос. «Это колбы», – поправил его Пенс. «В этих колбах находятся специальные дорогостоящие присадки. Некоторые широко известны химикам, другие, напротив, известны только узким специалистам, при том, что и те понятия не имеют, на каких принципах работают компоненты. Однако они дают ожидаемый эффект, а потому идут в дело». «Но и какие тут самые дорогие?» – спросил Брейн, уже увлеченный рассказанной лейтенантом историей и этой экскурсией. «Ну вот, например, вытяжка из костей Масогота». «Масогота? Это что такое?» «Масогот – это рыба-камнеед с Олифсона, где она обитает в глубоких кислотных океанах. Она ест камни и проживает на глубине 3000 метров. В костях этой рыбы откладываются особенные минералы, которые искусственным путем получить не удается. Их может синтезировать только организм этой 4-тонной рыбы». 4-тонной? Поразился Брейн. «Вот именно. Интересно посмотреть, как они ее ловят», сказал Дино, который был родом с планеты, где имелись моря и океаны.